Когда мы говорим о нарушениях, всегда предполагается какой-то изначально здоровый уровень, который нарушался. А у всех ли он одинаков? Здесь стоит сказать несколько слов о понятии половой конституции. Упрощенно говоря, это то, что дано мужчине за счет природы. Его состояние здоровья, особенности развития в детстве и юности. Но ведь это у всех различается. Мы почему-то хорошо представляем себе различные возможности при поднятии тяжестей, но совершенно забываем о различных возможностях мужчин в сексе. Следует запомнить, что здесь нет равнения направо. Постель не строй перед командой старшины. О том, что надо именно надо иногда следовать своим чувствам. Нет-нет, по-моему, совсем не нужно открыто бросать вызов удовольствием для того, чтобы следовать своим помыслам. Я очень рада, что ты наконец-то этому научился. Сказание о Мануэле. Вот ситуация. Он — Кирилл. Она — Валентина. Решили пожениться. Поженились. И уже через 4 месяца появилось скрытое раздражение друг другом. Живут год, два, три. В уме расхожая поговорка «стерпится, слюбится», но они не вспоминают, к какому времени эта поговорка относится. А она относится к 17-19 векам, когда практически все один раз женились и выходили замуж, и если ты в семье, то ты обязан смириться, адаптироваться и ужиться. Иного не дано. В одиночку не выжить, особенно работая на земле. Разумеется, случается и адюльтеры, и девки непотребные. Но в основном живешь в семье, как на подводной лодке в автономном плавании. Все зависит от каждого. Так вот, эта пара пытается справиться при помощи чтения популярной психологической литературы. В одном из источников было написано о взрослом ребенке и родителе. Они за это схватились, как за палочку-выручалочку. Оказывается, как они это поняли, достаточно разобраться по-взрослому в отношениях, и все встанет на свои места, и в семье воцарится мир, покой и благолепие. Сказано, сделано. И с тех пор их жизнь стала превращаться в кошмар. Эмоциональная сфера просто вопит. Не надо, противно, очертенело. А они, давай разберемся, что плохого? Да почти ничего. Так что все это от нервов. И продолжает жить, как будто ничего не происходит. У них включилась защита в виде рационализма. Все объяснено, значит, все под контролем. Но внутреннее нет. Никакой логикой не забить и не переубедить. Итог? Итог довольно плачевен. Он устроил себе эмоциональную разгрузку вне семьи. Она, узнав об этом после 3 недель самоуговоров, была госпитализирована в клинику нервных болезней. Не слишком ли дорогая цена за желание быть правильным, а следовательно, хорошим? Я думаю, что да. А все потому, что у каждого из них эмоциональная сфера плохо проявлена. И они не умеют с ней справляться, поэтому стараются ее сдерживать в узде. Мало ли что хочу. Нет, будешь чувствовать так, как это надо сегодня. Отрезвление часто приходит потом, когда, может быть, уже поздно что-то предпринимать. Вот еще пример. Утром меня разбудил звонок в дверь. На пороге, вся в слезах, стояла соседка Лена с шестого этажа. Я усадил ее в кресло, и она взахлеб прояснила ситуацию. Представляешь, я решила сделать мужу сюрприз. Вернулась из командировки на день раньше и не предупредила. Пытаюсь открыть дверь, а она на цепочке. Наконец появляется Игорь и заявляет, что впустить меня не может, потому что не один. Что дальше было, рассказывать не хочется. Когда немного успокоилась, говорю, как же ты мог? Сколько лет я терпела твой вздорный характер, пыталась под тебя подстроиться, а ты... И знаешь, что он мне ответил? Лена сделала многозначительную паузу. Тебя никто не просил терпеть. Из глаз у нее покатились слезы. Да кто еще, кроме меня, будет безропотно выносить его плохое настроение, вечное бурчание, невнимание, недовольство, не говоря о неаккуратности? Ну, кому он еще нужен, кроме меня? Это очень распространенное заблуждение «никому, кроме меня». Более того, опасное. Рассуждая так, женщины становятся распустехами и скандалистками. И тут-то и появляется другая, милая, нежная, понимающая. Почти такая же, как жена до ЗАГСа, но жена была тогда, а она сейчас. Спустя месяц Лена сидела у меня на приеме, строила планы в отношении своего бывшего мужа, который, кстати говоря, с тех пор так ни разу не появился на ее горизонте. «Знаешь, — задумчиво говорила она, — он сейчас у своей мамы живет. Ему хоть бы что, а я не могу его забыть. Мне так больно и обидно. Но я еще покажу, кого он потерял. Надо купить потрясающее платье и как-нибудь вечером зайти к нему под благовидным предлогом. Как? Ты не знал, что я выхожу замуж и уезжаю за границу? Вот тогда пусть локти кусает. Нашей изобретательнице почему-то кажется, что, увидев ее с кем-то другим, ее экс не устоит. В нем взыграет мужское самолюбие, и он сделает что-то из ряда вон выходящее. Но ей нужен не он, а его эмоциональная реакция, которая, как ей кажется, успокоит ее измученное самолюбие и повысит самооценку. Прошло еще 4 года, и для Лены ожидание стало своеобразным наркотиком. Уже 4 года он живет с другой, к несчастью для бывшей, у них осталось много общих знакомых. Она постоянно в курсе всех обстоятельств его новой жизни. Уехали в отпуск, купили что-то в дом, не ладится в быту. Изучила гороскоп соперницы, выяснила, что этот брак далеко не идеальный, во всяком случае, в перспективе. Все бы ничего, как говорится, чем бы не тешилось, да только вот годы уходят. И соперница уже жена, и более того, скоро там будет ребенок. А нашей печальнице стукнуло уже 28. О будущем ребенке она еще ничего не знает, ее жалеют и не говорят, но узнает, и что тогда. Придется осознать, что 4 года своей молодости отданы напрасному ожиданию. Чего здесь больше? Самоотверженной любви или упрямой самоуверенности? Или это просто страх перед необходимостью что-то делать для себя, для своего «хочу» с большой буквы? Кстати, вариант «клин клином» также не всегда срабатывает так, как хотелось бы. «У нас в семье была довольно банальная ситуация», — рассказывает Оксана. «Я на своего Коленьку просто молилась. А он в один прекрасный день заявил, что полюбил другую женщину и уходит к ней. Я мучилась, переживала, потом решила, чтобы побыстрее забыть его, нужно клин клином вышибать. Встречалась с одним, другим, третьим, но каждый раз убеждалась, что никто ему в подметки не годится. В итоге я оказалась в тупике. Что теперь мне делать?» Во-первых, не сравнивайте с бывшим возлюбленным других мужчин. Лучше приготовьте свою душу для новой встречи. Дождитесь, когда придет освобождение. Вам предстоит, пережив печальный опыт, вступить в новый жизненный этап. Скажите себе, что было, то было. Мы оба прекрасные люди, просто у нас не сложилось. Но для того, чтобы все улеглось в душе, подождите год-другой. Иначе в 90% случаев гарантирована та же самая ситуация, но только события будут разворачиваться гораздо быстрее. Если в первом браке от начала до финиша прошло 7 лет, то аналогичный второй брак закончится через 2-3 года. Проверено. Почему? Вы не выяснили для себя простого вопроса. Какова моя роль в крахе брака? Что я не так делала? Именно я, а не он. Он-то, понятно, гад и паразит, а вы белая и пушистая. И все же, самая распространенная ошибка в человеческих взаимоотношениях — неумение обращаться друг с другом. Человеку, испытывающему в жизни кризис, нужно научиться самому простому — умению выслушать, вызвать на откровенный разговор. Очень трудно избавиться от подозрительности во взаимоотношениях с людьми. Мы забываем, что многое написано у нас на лице. Приступая к тяжелому, неприятному разговору, большинство из нас, как правило, готовит себя к негативным реакциям. Человек хочет верить, но подозрительность берет верх. И он даже не замечает, что его мимика, жесты, поза сообщают собеседнику о том, что ему опасно говорить правду. Попробуйте посмотреть на себя глазами другого человека. Какую роль вы играете? Это необходимо, чтобы понять самого себя, обрести душевный покой, благополучно миновать кризис. Проблемы надо решать, а не прятаться от них за маску обиды или, наоборот, благополучия. Все равно, рано или поздно, они дадут о себе знать, и тогда наступит кризис. Чем раньше предпринимаются активные действия, тем быстрее и успешнее приходит результат. Впрочем, никогда не поздно начать понимать себя, было бы желание. И здесь не стоит впадать в популярное заблуждение. Как только понял, что происходит, мигом все стало хорошо. Нет, этого почти никогда не бывает. Прошлое не отменить и не переделать, но изменить свое отношение к нему можно, и тогда будет проще решать текущие проблемы. У каждого человека кризисная ситуация совершенно отличается от других. Она уникальна не только для него самого, но и для психотерапевта. Пациент говорит психотерапевту, незнакомому человеку, то, о чем никогда, ни при каких обстоятельствах не решится сказать никому. Знакомые и близкие люди не только пристрастны в критической ситуации, но и крайне нежелательны. Здесь не нужны готовые рецепты. Вначале срабатывает привычный стереотип – поделиться со знакомым, встретить сочувствие и понимание. На самом же деле близкие люди совершенно иначе воспринимают кризисную ситуацию. Они знакомы с предысторией кризиса, знают участников событий. Кроме того, для большинства людей крайне неприятна перспектива оказаться замешанными в конфликте. Результат многих задушевных разговоров – чувство неловкости, неудовлетворенности собой, стыда за неосторожно сказанные слова. Психотерапевт же с самого начала просто слушатель. Он дает возможность, пусть путанно, пусть десятки раз повторяя одно и то же, выговориться. Затем, осторожно, стараясь не навредить, дает возможность взглянуть на кризисную проблему с разных сторон. Но главное, он дает возможность выйти из травмирующей ситуации с минимальными потерями, неизбежными в кризисах. Надо только решиться на визит. А это так непросто сделать. Когда идешь на прием, не стоит думать, что специалист одобрит ваше поведение во всем или даст в руки методику манипуляций кем-либо. Но именно за этим чаще всего приходят пациенты. Объясните ему, ей, что я права. И смех, и слезы, и много чего еще. В нашей культуре принято делиться самым интимным и сокровенным, а также просить совета и помощи у родных, друзей, близких, знакомых, товарищей по несчастью. Словом, у всех, кроме специалиста. Вот пример, правда, для наглядности, облеченный в форму юмористической байки. Летит в воздухе мужик, догоняет другого. «Слышь, как запасной парашют открывается? Основной не раскрылся». «Не знаю, я сапер». Оба в воздухе. Только у одного не открылся парашют, а второй взлетел в результате взрыва. Далеко не всегда к одинаковому результату приводят одинаковые причины. Это банально, но жизненно. Так что если у вас развод, и вы советуетесь с тем, кто развелся, помните, редко бывают аналогичные ситуации у разных людей. Слова «нет» можно сказать и прежнему способу жизни. Тяжело, непросто, но возможно, так как это продуктивно. Вот как это бывает. Извините за то, что ситуация, которую я привожу в пример, выглядит довольно ненормально. Молодой супруг еще в советские времена решает вынести с завода электромотор для насоса на даче. И попадается. В назидание другим показательный суд устраивают прямо на заводе. Дают 3 года. На последнем свидании парень благородно позволяет молодой жене не терять из-за него золотые годы, если что, он ее поймет. Молодая жена не менее благородно ездит к нему с 3 пересадками, волоча на себе пуды консервов, накупленных на лабораторную зарплату, пока его распрекрасные папаша с мамашей досматривают у телевизора 8 мгновение весны. Тем не менее, она воспользовалась его разрешением только раз. Он же, вернувшись, принялся выпытывать, было или не было. Обещал ведь простить и снова обманул, стал придираться к любому знакомству, любой задержке. Однажды, подработав сверхурочно, купил ей к Новому году костюм.